Артём, 12. Двое парней вышли из одноэтажного кирпичного спортзала. Артём шумно вдохнул и сказал: «Спасибо, Сань. Отлично позанимались. Мне сегодня даже понравилось». «Тёмыч, ты в первый раз за полтора месяца не шатался от тренажёра к тренажёру, а реально что-то делал. Молоток, втянулся». Горделиво ответил высокий, накачанный, черноволосый парень с каре. Он, разумеется, принял успехи Арагора на свой счет. «Знаешь, да, пожалуй, этот двухмесячный абонемент до конца лета продлю, по акции, как настоящий еврей. Спасибо тебе, возишься со мной, с собой берешь, в протеинах этих научил разбираться. Вкусная штука, если с молоком». С неподдельным энтузиазмом поддакнул Артём. Пикнула белая десятка. Саша закинул спортивную сумку на заднее и спросил: «Тебя сегодня на репу? Вроде в четверг говорил, что вашим делать нефиг, и они собираются в субботу лобать. Или я ошибаюсь?» Заводя машину, поинтересовался Саша: «Крупской можешь?» Неожиданно для друга сказал Артём: «Библиотекаршу совращать будешь? Не говори, что за книжками собрался. Там ни кафе рядом, ни хрена нет. Только детский мир и аптека. Давай тогда домой докину. Там 2 секунды же». «Саш, в аптеку очень надо. И к библиотекаршам. Поехали». Артём, 13. Долго Артёму ждать не пришлось. Он только и успел что купить презервативы и подойти к колоннам Надежды Константиновны. Резинки Тёмыч терпеть не мог. Но после Лары стабильных партнерш у него не было, а со шлюхами приходилось пользоваться гондонами. Грубо, но как есть. Может быть, еще поэтому ему не терпелось. Приятное и забытое ощущение голого члена во влагалище. Артём считал, что с девственницей такое вполне можно себе позволить. Главное – контроль и все. Вовремя достать, и дальше уже куда фантазия или случай представится, кончить. Во время этих рассуждений незаметно подошла Аля. Артём не успел переменить выражение лица и посмотрел на девушку плотоядно, жадно, даже хищно. Аля не смутилась, не отвела взгляд. Это возбуждало еще сильнее. Только потом он заметил ее подругу, Марию. Мысленно выругался, грязно и смачно. Странное замешательство и минутное разочарование волной накрыло Арагора. Неужели все зря? И сейчас мы пойдем сидеть в каком-нибудь гребаном кафе втроем? Неужели мне опять придется слушать их тупой треп и глупо шутить? Артём взял Алю за руку и недвусмысленно дал понять, что у них свидание на двоих сегодня. Машка что-то протрещала. Тёма на автомате даже ответил. Подружка испарилась. Теперь важно было сохранить момент и не спускать Алю с крючка. Эмоционально, нервно, чувственно, заботливо, покровительственно и властно. «Куда пойдем?» — спросила девушка. «А ты куда хочешь?» Осторожно начал Артём. «Не знаю. Есть точно не хочу». Она посмотрела куда-то вниз, явно смущаясь. Начинался теплый и светлый вечер. Солнце зашло, и Алины слегка рыжеватые кудри стали переливаться почти огненным цветом. Смешная какая-то девчонка. Кто ходит в кроссовках и хлопковом платье до колена? Кто так делает? А где каблуки, обтягивающие джинсы? С ее грудью можно бы и поглубже декольте носить. Почти без косметики она была не похожа на всех девиц из предыдущих 5 с лишним месяцев Арагора. Но это была явно не Лара. Не Лара. Аля скорее старалась казаться обычной, такой, как все. Но у нее плохо получалось. Это странная привычка вообще все делать и говорить с улыбкой до ушей. Она одновременно бесила и врезалась, прорывалась куда-то глубоко, отвоевывала себе пространство. Грела, что ли? Откуда взялась в серости Подмосковья эта белозубая, широченная улыбка со слегка великоватыми зубами и большими губами? Артему в какой-то момент стало ее жаль. Но он быстро взял себя в руки. Обнял девочку, чтобы та не могла двигаться. Нагнулся и сквозь густые, пахнущие каким-то шампунем волосы, прошептал на ухо: «Пойдем ко мне». «Пошли». Как-то отчаянно и на выдохе сказала Аля. Тёма чувствовал, что плечи у нее дрожали. «Аля, 41. Пошли». «Да, пошли. И будь что будет. Сколько можно сомневаться? Какая разница, зачем мы идем? Я сама напросилась. И понимаю последствия. Силой ему меня брать не придется. Хватит с меня метаний. Вон как все вчера обернулось. Уже нечего терять. Лучше запомнить сегодняшний день, а не вчерашний. Запомнить с человеком, который нравится мне, которому действительно нравлюсь я. Закрыть этот вопрос уже и самой успокоиться. В конце концов, 16 дней или 6? С Артемом совсем другие ощущения. С ним хорошо. Он не давит и не лезет никуда. Так и стояла бы под вечерним солнцем, зажмурившись и упираясь подбородком ему в ключицу. Он смотрит на меня, целует в губы. «Не отпускай, еще рано». Но опять берет за руку и уже ведет куда-то, молча. Стоящие, как костяшки от домино, когда-то яркие, разноцветные, а теперь выцветшие и почти полностью погруженные в поглотившую их молодую зелень пятиэтажки, как будто мягко затягивают в кроличью нору, где люди ходят на головах, а маленькие девочки резко вырастают. Мы поднимаемся по узкой лестнице с непропорционально высокими ступеньками, с редкими металлическими балясинами и стертыми перилами. В сталинках на таких можно было кататься, а здесь на каждом пролете обломный разрыв. Проносится мысль, что я опять надела любимое платье, которое привезла из Америки. Если что, его будет жаль. Но Артем не такой, я точно знаю. Заходим в квартиру. Там узкий коридор с прибитой к стене крохотной банкеткой и вешалкой на 4 крючка. Слева какая-то дверь. Потом, видимо, кухня. Он что-то говорит, да? Аля. Аля. Что? Ты что-то сказал? Да. Я говорю, проходи, пожалуйста. Спасибо. В гостиную шаркающей походкой кто-то вышел. Мы разве не одни? Артем, это ты? Сухая, очень опрятно одетая старушка смотрит на нас из комнаты, в которую упирается крохотный коридор. Бабуль, это мы. Это Алла. Алла, это моя бабушка, Зинаида Алексеевна. Добрый вечер. Очень приятно. Я как будто вышла из ступора. Он теперь еще и с бабушкой меня познакомил. Ба, мы пойдем ко мне в комнату. Если что нужно, зови. Его зови, не наоборот. Какой классный. Не тупой инфантил, как все эти живущие с родителями мальчики с пама. Да ладно, ребята. Отвечает женщина с улыбкой. Не буду я вас трогать, тусуйтесь. Так это называется. Кстати, Артем, Леша заезжал сегодня, тебя не застал. Хотел что-то про ремонт обсудить. Позвони ему завтра, не забудь. Это про кого? А, его отца, Алексея Геннадьевича, наверное. Хорошо, Зинаида Алексеевна. Непременно. Мы снимаем обувь. Артем опять берет меня за руку. 2 шага буквально, и я вижу краем глаза кухню без двери слева, а справа дверь. Подожди 1 минуту здесь, пожалуйста. Провожает меня на кухню, сажает на стул между холодильником у правой стены и белым советским раскладным столом. Совсем как у нас. Он ушел, а я смотрю в сумерки. Уже почти темно. Или это от веток, достающих до самого окна. Старые угловые гарнитурные буфеты, эмалированная мойка. Тёма вернулся. Берет за кисти рук, поднимает меня. Прикладывает ладони к своим губам. Молча поворачивается, но правой руки не отпускает. Тянет за собой. Мы проходим, пересекая коридор, прямо в ту самую дверь. В комнате почти темно. Свечки горят. Везде горят свечки. Я так рад, что ты здесь со мной. Сбивчивое дыхание. Он нервничает. Что ты хочешь делать? Смотрит на меня в упор, как будто вообще ничего нет. Ни комнаты, ни дома. Вокруг только парящие светлячки и полная невесомость. Слова опять пропали. Знаю, что если открою рот, не будет ни единого звука. Он идет к подоконнику. На нем стоит бутылка шампанского и клубника. Хочешь, просто выпьем немного и посмотрим фильм? Я взял у Макса мистера и миссис Смит. Да, пиратка. Но качество сносное. В кино у нас только вышел. Так красиво. Ты готовился. Был уверен, что я пойду с тобой. Надеялся. Он поворачивается и идет к... Ой, компьютерный стол. Почему я не замечаю их никогда сразу? Может, из-за того, что они все угловые и кажутся обычными стеллажами? На нем цветы, лилии, почти полностью закрывают монитор. Малышка, это тебе. Я сейчас рухну на пол или моргну, и все это будет неправдой, сном каким-то. Кто бы мог подумать, что он способен на такие романтические жесты? Артем, спасибо, я... Опять начинаю плакать. Сейчас-то чего? Что такое? Переборщил? Не переживай, это все ничего не значит. Я тебя ни к чему не принуждаю. Мне просто хотелось сделать тебе приятное. Красивый и спокойный вечер. Видишь? Он показывает на коробку с диском. Считай, что у нас киноночь. С поправкой на то, что ты супермолодец и отлично сдала экзамен. Мы ведь нормально так и не отметили. Здесь не пещера дракона, ну не плачь. Я не поэтому. Выдох. Дыши, Аля, дыши. Это все потому, что мне очень-очень нравится. Никто и никогда так, такого для меня не делал. Приятно быть первым. Единственным. Ты достойна самого лучшего и гораздо большего. Давай смотреть кино. Артем сажает меня на кровать. Приносит табурет из кухни. Ставит на него монитор. Садится рядом. Обнимает. От его рук и объятий тепло разливается по всему телу. Будильник? Почему? Как так? Откуда звук? Телефон. Мой телефон. Звонит. Я что, уснула? Аля, просыпайся. Тебе папа звонит. Голос Артема. Открываю глаза. Лежу в одежде на кровати. Я правда уснула. Не мудрено встать в 5 утра. Смотрю на экран. Время 10:30. Твою ж мать, блин! Блинский блин! Я же не сказала, куда и насколько. А это уже даже не мама пишет. Отец звонит. Трясущимися от страха и волнения руками нажимаю на кнопку с зеленой трубкой. Алло? Аля, ты где? Ни здравствуй, доченька, ни хотя бы привет. А на что ты рассчитывала спустя час с того момента, как, по идее, уже должна была быть дома? Привет, пап, домой иду. Откуда? Где идешь? По Суворова. чтобы сейчас же, через 5 минут, была дома. Я точно не успею. Идти минимум 20. Это если бегом. Пап, идти 10 минут. Еще проспект переходить. Я примерно у Весты. Вру быстро. Главное не смотреть на Артема. Жду. У меня проблемы. Крупные проблемы. Тем, мне надо идти. Я тебя провожу. А еще лучше, давай поймаем машину. Папу огорчать нельзя. Он быстро сориентировался. Артем, 14. Артем медленно шел пешком посередине проспекта. Фонари оранжевым светом выделяли аллею. На лавочках сидели парочки, алкоголики, токсикоманы и бомжи. Ровно посередине, на площади перемычки, тусовались остатки вечных мотоциклистов. Он шел без единой мысли в голове. Ни сожаления об упущенной возможности, ни каких-либо стратегий, планов, новых попыток. Ему было спокойно и все равно. Артем чувствовал, что теперь без вариантов, досрочно, не по очкам, нокаутом. Откуда взялось и росло это ощущение, он не понимал, но был уверен. Такого эмоционального подъема у Тёмы не было давно. Неизбежность выигрыша висела в воздухе. И хотелось ему теперь этого выигрыша. Самого процесса хотелось. Кто-то окликнул его сзади. «Тёма! Артём!» Он повернулся и увидел секс-Сашу. Та стояла рядом с кучкой бородатых мужиков и их колесниц увечий. «Привет, детка!» Не узнавая свой голос, ответил Арагор. «Куда гуляешь?» Спросила блондинка. «Домой». «Откуда?» «Алю провожал, товарищ лейтенант». «Все хороводишь с ней? Еще не прыгнула в пучину грязной любви и порока? Ломается?» Насмешливо. И, как показалось Артему, противно, сказала девица. Он улыбнулся своей недоброй иронической улыбкой и спокойно произнес: «Пока, Саша». Пошел дальше. Прямо перед подъездом Тёма услышал звук сообщения. «Алла, Аля». «Я забыла цветы. Приду рано утром. Не закрывай дверь. Аля, 42». «Где тебя носило?» «Отец в ярости. Страшно на него смотреть, когда он так сердится и кричит аж весь красный». «Пап, мы с Марусей, Душицкой и Левиной гуляли у троих из леса. Потом на вымпел хотели, но им что-то там в Книжном на Горького понадобилось. А рядом с Декаленина открыли кафе новое, Жан-Жак. Сели перекусить и заболтались». «Ясно все с тобой. Плевать тебе на нас с матерью». «Опять в телек уткнулся». «Ты в той части города аккуратно по кабакам шатайся. Ни в коем случае не в Тополек на Суворова. Мне оттуда каждое дежурство стабильно наживые привозят. Сволочи. И вообще, позвонить можно было? Я все равно мать в роддом отвозил. Забрал бы тебя. Ее на контракт вызвали. Думаю, только утром закончат». «Пап, да кто ж знал? А ты чего не позвонил?» «Стрелки. Главное, что вовремя перевести стрелки». «Я был уверен, что ты дома, а не где-то шатаешься. Ладно, это все а-ля улю, фанера, кактус. Есть будешь?» «Не думаю, что в меня хоть что-то полезет. На автомате почти мгновенно приходит в голову мысль». «Я завтра с Душицкой с утра опять бегать договорилась, как сегодня, только пораньше, чтобы не по самой жаре. Не хочу на ночь накидываться, чем попало. Тяжело в желудке будет». «Утром, да, утром. Я смогу выбраться утром. Лишь бы дождался. Встану на рассвете, тихо дверь закрою, надену спортивную форму и...» «Да чура, а ты не чистишь со спортом? Перетренированность тоже плохо». «Не парься, пап, Я без фанатизма. Ну хорошо. Я кино досмотрю и спать пойду. Ты тоже давай. Написать Артему и поставить будильник. Только тихо.